Часть вторая. Кто же защитит самого адвоката? Адвокат снова в поиске. Алексей откинулся в удобном кресле экономического класса самолета Airbus A320. Утренним рейсом он вылетел из столичного аэропорта Шереметьево-2 в столицу западногерманской земли Баварии, город Мюнхен, где ему предстояло разобраться в нюансах дальнейшей судьбы товаров, которые поставлял на экспорт «Экспоинвест-Плюс». Пройдя пограничный контроль и получив свой багаж, он не захотел тащить сумку в салон самолета, Алексей вышел на площадку перед зданием Мюнхенского аэропорта, где у столба с вывеской «Уральские авиалинии» стоял невысокий, средних лет мужчина, неопределенной этнической принадлежности, которого российские милиционеры, слабо разбирающиеся в многонациональном составе населения мира, назвали бы лицом кавказской национальности. По описаниям, которыми снабдила его Марина, Алексей догадался, что это и есть Ибрагим Валиев. Ибрагим, видимо, получивший описание Алексея, выделил его из толпы выходящих из здания пассажиров и направился прямо к нему. Алексей и Ибрагим поздоровались, обменявшись для проформы встречными вопросами. «Алексей Клеменов?» — спросил Ибрагим. «Ибрагим Валиев?» — вопросом на вопрос ответил Алексей. Установив таким образом личности друг друга, Алексей с Ибрагимом прошли чуть в сторону и сели в поджидавший их автомобиль марки Toyota. Алексей удивился. В стране, славящейся своей мощной автомобильной промышленностью, кто-то еще ездит на автомобилях иностранного производства. Когда пассажиры сели на заднее сиденье, шофер тронулся с места, а Ибрагим пояснил с чуть заметной мягкой восточной интонацией. Никакого акцента у Ибрагима не было вовсе. Была только эта едва уловимая интонация, необычная для русского слуха. Не удивляйтесь. Здесь вы увидите много автомашин японского производства. Немцы не до такой степени патриоты, чтобы напрочь отказаться от недорогих экономичных японских автомобилей. А я тем более не фанатик германского автомобилестроения. Сейчас мы поселим вас в гостинице. «Отдохните с дороги немного», — продолжил Ибрагим. «А в 2 часа милости просим. Я вас жду в холле гостиницы. Сначала пообедаем, а затем в офис». После обильного обеда в подвале здания городской ратуши Алексей и Ибрагим направились в офис «Информатик ГМБХ», где их ожидал номинальный руководитель фирмы Гюнтер Майер. Поскольку центральная часть Мюнхена была исключительно пешеходной, Алексею и Ибрагиму пришлось пройти 2 квартала от площади до улицы, где их ожидала Toyota с черноволосым шофером, молодым, молчаливым турком. Выбравшись из узких улочек центра города, автомобиль выехал на широкую магистраль и вскоре доставил пассажиров в окрестности Олимпийского стадиона, где неподалеку от штаб-квартиры автомобильного концерна BMW размещался офис фирмы «Информатик ГМБХ». Поднявшись на 2-й этаж серого 5-этажного бетонного здания, Алексей и Ибрагим через двойную металлическую дверь с резиновыми прокладками вошли в помещение офиса. В небольшом холле, прямо за дверями, размещался так называемый ресепшн. За стойкой сидела молодая девица с чуть удлиненным лицом. «Гутен таг», — произнесла девица. Клеймёнов мог достаточно бегло изъясняться по-английски, знал с 10 фраз из чешского, польского и болгарского языков. Ему довелось побывать в странах бывшего соцлагеря. Неплохое знание Алексеем английского объяснялось исключительно хорошим преподаванием этого языка в школе, где он учился. В университете преподавание английского языка также было поставлено на высокий уровень. Алексей даже диплом хотел защищать на английском. В то время проводился такой эксперимент. Однако Алексей отказался от этой идеи, когда узнал, что в таком случае ему придется писать два текста дипломной работы и два раза ее защищать. Первый раз на английском языке, второй раз на русском. И самое главное, никаких следов этого подвига во вкладыше к диплому о высшем образовании не осталось бы. А ведь сначала обещали, что будет специальная запись после темы дипломной работы. Работа выполнена и защищена на английском языке, что давало бы Алексею фору перед другими выпускниками. А так, что зря стараться? Немецкого языка Алексей не знал. В Германии был первый раз в жизни, но все же дал достойный, по его мнению, ответ. «Гутен так». Ибрагим же бросил девице. «Hello, wie fühlst du dich?» «Привет, как ты себя чувствуешь?» «Es geht mir gut». «У меня все хорошо», — ответила девица, внимательно рассматривая Алексея. Ибрагим подхватил Алексея под локоть, провел его прямо по коридору и открыл дверь кабинета. Гюнтер Майер встретил входящих в его кабинет стоя и с широко разведенными в стороны руками. «К нам едет ревизьор», — заметным акцентом произнес Гюнтер фразу из гогольской пьесы. Ибрагим представил друг другу Алексея и Гюнтера. «Знакомьтесь, доктор Гюнтер Майер, адвокат Алексей Клеймёнов». Алексей и Гюнтер пожали друг другу руки, и Гюнтер предложил всем усесться в мягкие кожаные кресла около его письменного стола. Алексей огляделся по сторонам. В кабинете никаких излишеств, везде только исключительно функциональность. Широкий стол с плоским экраном дисплея, один телефонный аппарат на столе, узкий стеллаж со справочниками и толстыми сводами законов, торшер в виде стальной ветки с висящей на конце гроздью в виде пяти маленьких лампочек. Алексея поразил черно-белый фотопортрет Ленина, висевший на боковой стене в кабинете Майера. «Неужели в Баварии так сильны коммунистические идеи?» — мысленно спросил себя Алексей. Ибрагим перехватил удивленный взгляд Алексея, усмехнулся и пояснил. «Вот вы, гражданин Российской Федерации и юрист по образованию, ответьте мне, кто основал ваше государство?» Алексей, даже чувствуя явный подвох, все равно решился на единственно исторически правильный ответ. «Ну, юридически, Российская Федерация является правопреемницей СССР и РСФСР, которые были провозглашены по инициативе и при непосредственном участии Ленина. Ну и что из этого?» «Так, вы признали, что основатель вашего государства Владимир Ильич Ульянов, он же Ленин, Ильин и бог знает еще кто. Псевдонимов у него много бывало в разные годы. Теперь посмотрите, что там висит под портретом вашего дедушки-основателя», — предложил Ибрагим. Алексей присмотрелся. Под портретом в рамке под стеклом висела ксерокопия аттестата Владимира Ульянова, подтверждающий окончание им с золотой медалью Симбирской гимназии. Алексей посмотрел на Ибрагима и пожал плечами. «Объясняю», — с чувством явного превосходства начал Ибрагим. «Основатель вашего государства окончил царскую гимназию и получил что? Золотую медаль. А в аттестате у него одни только пятерки? Нет. Есть таки одна четверка. И знаете, по какому предмету? По логике. Итак, основатель вашего государства получил по логике хорошо, но, несмотря на это, все равно стал обладателем золотой медали. Отсюда вывод первый. В царской России логика не была в почете и не была профилирующим предметом, если при четверке давали все-таки золотую медаль. Вывод второй. Человек с четверкой по логике основал государство, где логика никогда не была в почете. Поэтому нет логики и в современной России. Вот мы с Гером Гюнтером, при этих словах Ибрагим поклонился Гюнтермайеру, который в ответ широко улыбнулся, и объясняем таким образом всем, кто желает вести дела в России, сложности, которые подстерегают их на этом пути. Согласитесь, Алексей, что в России нет логики.